единицы, что не телеграм. Кабинцы, настроение вас. Снова поднялся, снова упал. Без телевизора, врёт на ноге. Телефонов сидит, мой ящик почтовый, кто нас смотрел. Помню я все, он дарил бы хотел. А большинством он далеко успел. Подтягивает колон, дым потолок. Пока я бездом, забеливать дверь. Знаю я ласка, надо дураком. Что же мы будем делать теперь? Фактом, тысячи лет стоят на лицкое средство язык. Нет их купить нам, зашли билет. Цены из края наступает песня. Страха фактом, тысячи лет стоят на лицкое средство язык. Я не купил там безрасный билет. Страны и стране наступает пизда. Надевает чёрну, ты потолок. Пугай бедом, забеливай день. Страна я раскат, за дураком. Что же мы будем делать теперь? Надевает шабан, ты потолок. Пугай бедом, белевый день. Страна ярашка, когда ты лагом. Что же мы будем делать теперь?